Как никаких дел нету? Время 11 утра, ты бездельничаешь. Да. Говорят, замуж собралась? Собралась. За кого? А? За кого? Давно пора, кстати. Да. Жених объявился. Да? Как зовут-то? С тремя собаками. С тремя собаками? А мы помнишь, у тебя собак травили? В Люберцах живет. А мы помнишь, у тебя собак травили? А? Помнишь, мы собак травили твоих? Помню. Мать моя сыпала им пшена отравленная. А? Мать моя косточки отравленные им бросала. Да-да-да. Потому помню, что помню. Под нашими окнами кормил их. Валь. Да. Слушай, ну а как ты с ним познакомилась? С кем? С мужем будущим. Позвонил по телефону. Назначил свидание. Где? Неважно. У Войковской? А? У метро Войковская? Да, у метро. А, это торговый комплекс «Метрополис», да? Да. Ну и когда ты ходила? Ходила, как обыкновенно ходит. Не, когда ходила там? Это секрет. Ну как секрет? И что теперь будет? Свадьба? Тебе подробности должна выкладывать. Свадьба будет, что ли? Да не обязательно. А где он жить будет? А где он жить будет? У тебя будет жить, в Люберцах. Подожди, а почему не у тебя? Перекрестная жизнь. Он у меня, то я у него. Гостевой брак это называется. Да, гостевой. А почему ты его сюда не возьмешь? От бандитов все поможет обороняться. Хм. А? Нет, боюсь, захватит. А куда тебе копить-то ее? Ты уж 86 лет. Что мне ее дарить-то? На ладу. Уже на ладу. Первому встречному дарить квартиру. Ну вот подожди, ты замуж выходишь, а то первому встречному. Непонятна твоя логика. Да это не замужество, я пошутила, просто встречи. Встречи? Да. А секс у вас есть? Встречи на высшем уровне. А секс, есть у вас секс? Нет, мы об этом пока не думали. А это он минет любит, когда ты ему делаешь отсос? А? А ты ему минет делаешь, отсосинг? Мы еще этим делом не, грязным не занимались. А почему грязным? У него что, хуй грязный, что ли? Это дело все называют грязным. Минет — это грязное дело? Да. А ты знаешь, даже вот Мадонна, певица такая, знаешь Мадонну? Мадонну знаю. Она говорит, что, говорит, это вот мужики эгоисты, когда они свой хуй суют в рот прямо вот бабам, прям до яиц. Это очень... Что, я не поняла? Она говорит, что мужики вот это эгоисты, когда они хуй суют в рот бабам. Да? Это, говорит, ведь неприятно, говорит. Правильно? Ну, для них приятно, для женщин, по-моему, не очень приятно. Ну, вот она говорит... Грязь в рот брать. Грязь в рот, да? Да. А кунилингус, знаешь, что такое кунилингус? А? А знаешь, что такое кунилингус? Нет. Ну, когда пизду лижут мужики. Фу, гадость. Валь, ну вообще сейчас это все вот, уже я интернет читаю, вот это все уже ведь в порядке вещей считается. Да? Да. А ты что, отстала от жизни, что ли? Да какая жизнь может быть у старухи? Плита, птички. Новый муж. Кошки. Новый муж. Это моя жизнь. Новый муж. А? И новый мужик. И новый мужик. А как ты с ним познакомилась, я понять не могу. Так, познакомилась. Да? Ну как, просто так? Это он что? Посторонний, прохожий? Да нет. Подруги пришла в гости, а он там сидел. Господи, где у тебя подруги-то еще живут? Ну не подруги, а знакомые. В нашем доме, что ли? Не обязательно. Ты в нашем доме ходила? Нет, в нашем доме у меня нет знакомых. Валь, ты должна все-таки его привлечь. Красивую рубашку ночную надеть. Да. У тебя есть красивые ночнушки? Ой, необыкновенной красоты у меня рубашки ночные. Такие, чтобы прям сексуально, чтобы у меня хуй сразу встал прям на тебя. Ну я серьезно говорю, без этого никак сейчас. И я серьезно говорю, что у меня необычные красоты ночные рубашки. Валя, а ты можешь себя сфотографировать перед зеркалом и нам это, в почтовку кинуть? Чего? Ты можешь себя сфотографировать в ночнушке? Себя фотографировать? Ну, перед зеркалом, на мобильный телефон. У меня нет мобильного. Так нет, а как же ты живешь без мобила? Да, обыкновенно, на черта он мне нужен. Звонить. Валь, это самое. В общем, ты ночнушку наденешь, да, в следующий раз с ним, когда встретишь? Чего? Ну, в общем, секс-то будет у вас или нет, я понять не могу. Не поняла. Секс, говорю, у вас будет с мужиком или нет? Я его не спрашивала. Не, ну а вдруг он, знаешь, он тебя может изнасиловать, вот, кстати. Что-то не слышала, чтоб старух насиловали. О, есть извращенцы, и как раз любят старух. Да? Да, так что ты... А прическу когда новую сделаешь, у тебя пучок какой-то кошмарный просто. Пучок как пучок. Не, тебе надо короткую стрижку сделать. Не, на черта мне ваши стрижки. А вообще ты знаешь что, нотариус в пути уже. Ты готова сегодня подписать-то? Чего подписать? Хату. А? Хату давай. Хату? Хуй тебе. Хату. Квартиру. О. Квартиру. Хуй. Быстро, сейчас приду. Клюй. Быстро, сейчас приду. Закидон начинает разговаривать как джентльмен, а потом превращается в хама. Давай квартиру. Подпиши, грязная бабка.